«Недурно, шо я вам скажу, недурно». Ганс вчитывался в строчки очень внимательно, явно что-то для себя понимая, как бы не больше обладателя титула в моем лице. «У меня такой тоже есть, ток там написано по-другому и сам легендарный, а вот награда похожа, но, шо тут думать, от легенды мне как-то больше досталось. Правда, мой титул мне за другое назначили. Если мне логика не изменяет, то за регулярное путанье дорожек сразу целой кучи тварей высокого уровня и нескольким легендам, вроде мечтателя, в убийстве которого Ганс серьезно так поучаствовал. И, если подумать, то именно с того момента в его ощущении что-то поменялось, а трюки со сменой тропы для противника стали получаться заметно лучше. Или это у него тогда класс следопыта развился? Да и ладно, потом спрошу, при случае, сейчас слишком хочу полежать, но даже идти куда-то лень, а ведь зеленые наверняка приготовили нам пир горой. Ну, значит ты, Ганс, у нас будешь проводник, а Тин просто полупроводник. Звонким голоском со спрятанной издевательской смешинкой шутит танцовщица, косясь на меня хитрым взглядом. У тебя класс и под титул подходит, словно ключик к замочку, не тупи. Потому и вышлеп получился выше, вот, выхлоп, правильно будет выхлоп, это из гномьего диалекта всеобщего пришло, а оттуда из старогномьего наречия. Безучастно, с видом мученицы, исполняющей долг грамматической нацистки, невольно начитанной о гномах и гномьем, потому что пользовалась шагающими големами их разработки, поправляет подругу Гестия, садясь к остальной компании. А титул полупроводника Тин получить не мог, поскольку не является ни электромагом, ни адептом шторма, ни даже техномантом. Я так и сказала. Вот эту фразу она опять с такой уверенностью произнесла, что я снова засомневался, не послышалось ли мне ранее. А что за титул-то? Что-то связанное с электрическими импульсами и способностью их гасить или перенаправлять. Внезапно отвечает Нитя, а Лосий, похоже, сам удивленный своей эрудицией в столь нехарактерном для него вопросе. В семейной библиотеке было. Титул из не особо секретных, редкий в степени своей ценности, многие маги воздуха или молнии его получают тем или иным способом. Полупроводник, надо же, у меня нет сил даже смеяться, тем более что это еще не самая сюрреалистичная хрень, какую мне показывала Лури. Про изолятора даже спрашивать не буду, просто на всякий случай. Ага, это точняк, без базара. Я спрашивать не буду, но кто меня спрашивал бы, светя эрудицией. У нас главный вертухай, чё за казематом следит, то шматом ругался, потому что его дар всевечей, ну, это самое, изолятор который, ему за, как бы, умение стены и двери делать неоткрываемыми умениями честных парней, да, то есть, изнутри не отмычкой, не мажеством каким послабее, ну, не открыть, короче, даже если класс есть, а в магистрате, типа того, напутали и дали ему нашивку на плащ с бело-синим узором, вместо коричнево-красный, тип, ну, вы поняли, дали награду по вежеству магов-воздушников, а не законников-вертухаев, у тех тоже, как бы, есть изолятор, токма для щитов мажеских сподручнее, сильнее их делает, во, не сильнее, а плотнее, причем только для противодействия техникам электромантии или ударам на основе шторма, поправляет мужика Тя, смотря на него взглядом энтомолога, которому принесли новый образец. И коллизия сходности титулов изолятора и изолирующего действительно имеется, порою заставляя административную машину империи веков скрипеть шестернями своими, например, выдавая награды магов стихийного, не обязательно только воздушного, направления всевозможным тюремщикам или стражникам. Разумеется, только в том случае, если они пожелают сделать обретение титула публичным достоянием ради прибавки к жалованию, снижения личного налога, карьерного продвижения или просто желая известить о себе окружающих. Машинально запоминаю очередную ремарку о местных заморочках касаемо классов да титулов, после чего следую примеру всей компании, сосредотачивая взгляд на несколько бледноватом пареньке лет 17-18 на вид, сидящем чуть в стороне от нашей компании с очень виноватым и крайне потерянным видом. Если мне не изменяет память, то он был в составе припаханной к переноске тяжести прислуги, выбранной за молодые и быстрые ноги, а также потому, что имел необычный титул носильщик, повышающий количество носимого груза и степень аккуратности носки. Бледность, видимо, от преимущественно ночного, благодаря начальнице, образа жизни, а также потому, что та самая начальница пару раз от него кормилась, хоть и осторожно, но откачав часть жизненных эссенций, а потерянность спровоцирована исключительно тем, что он, по какой-то причине, не ушел вместе с остальной прислугой обратно в Аренам, хотя я считал, что кровопийца вышкалила своих миньонов на отличненько, как обычными методами кнута и пряника. Пряником она, следуя заповедям офисного начальства земли, тоже бьет, так и легкими и не очень внушениями, мороками и прочими воздействиями на разум. А, нет, причина не какая-то, причина исключительно зеленая и сисястая. У одной из арчих, помогающей с погрузкой-разгрузкой на этой стороне, имелся от гестии талант, который привязывал взгляд и мысли к ее ягодицам и половым губам, действуя по методу манка. А тут она, неудачно наклонилась, ставя ящики с колбочками, взгляд парня мазнул по открывшемуся зрелищу, да так и прикипел. А когда арчиха пошла за очередным пучком трав, он невольно пошел за ней, как на привязи, так как сопротивление у парня седьмого уровня имелось примерно ни хрена. Когда в толкучке манящее седалище темно-зеленого цвета пропало, случился обрыв поводка, отчего у парня закружилась голова, так что следующие полчаса он просто сидел и ни о чем не думал. Арчихи не рискнули отвлекать сосредоточенного на деле меня и мою очень крутую личную ватагу, прикрыв заодно свои задницы, как не доглядевших за этими задницами, незаметно проведя жертву ягодиц, словно баранчика на убой, к той самой точке, где он сидел сейчас. Мол, он там сам очнется, после чего уйдет, а если не уйдет, то его свои заберут или начальство рявкнет, чтобы забрало. Начальство протупило, включая даже Тиа и Лосе, которые практически ничего не делали, ведь Гестия хотя бы держала под контролем Тарию, а Тария доводила до белого коленя Гестию. То есть, потеряшка никому не мешал, никого не трогал, угрозы не представлял, а потому два сосредоточенных на поисках вероятной угрозы и сокрытия от вполне конкретных угроз ясновидца высшей пробы потеряшку пропустили и не заметили. С одной стороны, мне не хочется заново строить портал, а потом опять его скрывать, даже если не учитывать, что так можно и к угрозе здоровью доиграться. С другой, как-то неправильно будет оставить здесь чужого подручного. С третьей, парню, честно нанятому тварью на его работу, столь же честно, правда ему о том не сообщалось, упеленанному контролем кровососки, тут смерть не угрожала. Ну, физическая смерть. Надо будет не забыть выдать указание, чтобы его не превратили в овощ по аналогии с орками и гоблинами, а так пусть развлекается. Согласно вложенным комариком внушениям, он не замечает в своем задании на погрузку ничего странного, но теперь, когда странного слишком много, быстрое внушение практически упало. Долгоиграющие конструкты в его голове просто закрепляли верность к нанимательнице и открывали возможность затирать участки его памяти, заменяя их рутинными воспоминаниями. Усыпив жертву произвола через грезу, устало вздыхаю. Мы его отдадим обратно. Следом еще раз прикидываю количество работы по еще одному разворачиванию тоннеля и уточняю. Обязательно отдадим. Но потом, указание о том, что тот хуман, хоть и не в ватаге вождя, но он все равно батрак той, кто бледному вождю служит, а потому его доводить до состояния остальных зеленых самцов не нужно, я выдал лично вождю, не из солидарности, но просто потому, что связанных с Кирсом, так звали героя рубрики «Фейл недели», идиотских совпадений и так хватало. Определил его на постой, сказав, что верну его в Аренам ближайшим рейсом, не уточняя, когда тот рейс будет и степень зачистки памяти свидетеля, чуть перенастроил фильтр восприятия, чтобы его не слишком шокировало окружающее, да и пошел отдыхать. Помнится, в этом стойбище имелись неплохие горячие источники. Если бы я был героем аниме, то сейчас пошла бы очередная филлерная арка. Но мне тут не там, так что день отдыха и за работу. Отдых, зеркала, отдых, алхимия, отдых, сон, зеркала, ворвавшиеся ко мне Тария с Гестией, решившие растлить бедного Костеньку, снова зеркала и потом опять сон. Ах, да, все это перемежается регулярными осмотрами и сканирующими ритуалами, потому что пусть уже нет нужды в каких-то особенных восстанавливающих процедурах, но банальное бережливое отношение к себе само по себе неплохое лекарство. Нельзя, однако, сказать, будто ничего делать не получалось из-за этой бережливости. Упокоились, пусть на время, сокрытые четырехкратным ритуальным кругом реликвии демониста, расположившиеся в глубине купола грез, но не у его границы, потому что границу они и повредить могли бы, расположились в надежных хранилищах уворованные, то есть затрофиенные артефакты, и если меч по-прежнему вызывал вопросы в планах на его использование, то с молотом была иная история. Любимая палка игры сейчас готовилась принять на себя новую обмотку для рукояти, изначально необычная ткань, несущая в себе часть магии опытного ткача, в смысле ремесленника, обладающего классом, а не того, другого, сейчас настаивалась в смеси нескольких зелий. Все составы, после смешивания начали бурлить и кипеть, пусть температура этих жидкостей продолжала оставаться сильно ниже нуля. Эссенции стабильности, непроницаемости, неповредимости и еще множество иных разновидностей, выжатые из реагентов, пропитанных хладом, смогут обезопасить руки того, кто держит этот чертов дробитель. Ну, точнее той, кто его держит, больше сию дубину никто и не поднимет. Размышления о снятии привязки и перенастройке этой привязки на игру остаются размышлениями, хотя некоторые планы уже есть, как-нибудь. Только вот, используя за основу кражу тени, слишком легко похерить артефакт. А если искажать или даже ломать отражение дробителя, перенастраивая его на иную владелицу, то похерить можно мозги игры. Их у нее и так не слишком много, зачем дальше издеваться-то? Лежали в небольшом ритуальном круге созданные после балагана имени Вечной Библиотеки кусочки зеркала, храня в себе много важной и сверхсекретной информации, дожидаясь моего выздоровления. Совсем скоро я начну работать и по этому направлению, но сначала мне понадобится полная боеспособность. Точно так же ждали своего часа и эксперименты с кольцом. В их случае, я не собирался ждать до упора, просто сначала хотел закончить с зеркальным куполом, растратив имеющийся запас расходников, которые так старательно тащил из аренома. Вечерами, когда применять умение уже становилось либо опасно, либо адски скучно, собирали консилиум по прокачке призванных героев. Нет, что именно прокачивать я и сам примерно знал, хотя совета иногда и спрашивал, а вот интервалы между вкладыванием очков и баллов, как и способы отследить последствия таких вкладываний, регулярно становились темой номер один для вечерней беседы. Ганс и Тарья в это время либо дремали, либо тихонько играли в карты, стараясь пережульничать друг друга, либо, разнообразия ради, делали вид, что слушают, изредка выдавая какую-то мысль на тему, совсем изредка еще и действительно умную. А ведь так оно и у большинства других хайлевелов. Долго получаешь свои характеристики и свободные очки умений, а потом медленно и неспешно их вкладываешь, стараясь усвоить потенциал максимально полно и не покалечить себя в процессе. История с неучтенным пассажиром закончилась довольно быстро, но не так, как я изначально планировал. Собственно, когда я давал приказ Гартлашре о том, чтобы из этого шпака не сделали нового орка, одновременно разместив его где-то там, чтобы глаза не мозолил, я имел в виду несколько не то, то есть, присмотреть, накормить, напоить, быть может, пристроить к нему какую-то зелень, чтобы не стер себе ладони, и не только ладони, в кровь. На деле его реально взяли в оборот, не сделав при этом мясного голема, но не более того. К тому моменту, когда я про потеряшку вспомнил, того уже окрутили настолько плотно, что одних закладок и триггеров в мозгах имелось почти четверть сотни, а сам он поменял десяток хозяек и забыл свое настоящее имя. Новые имена ему тоже меняли регулярно и приличных, или хотя бы не слишком унизительных, среди них не попадалось. Посмотрев внимательным взглядом на вновь сорванную с очередной игрушки вождя, я только головой покачал, принявшись чинить крышу потеряшки, прокачавшемуся за пару суток до 10 уровня, едва не заполучив при этом знаки вопроса в статус. Было в племени несколько дамочек, которые могли сексом животворящим не только сами качаться, но и других развивать, но с последствиями и слабо-слабо, а также обрел редкий класс дамского угодника и плеяду специфических навыков, для самого прокачанного из которых нужно работать языком, и это, подскажу вам, не оратор. Ну, зато потренировался создавать да заново рассеивать и маскировать теневую дверь, выдав на прощание пинка спящему, ходить это ему не мешало, Кирсу, у которого о прошедших неделях останутся только очень смутные воспоминания, большая часть которых покажутся влажным сном, новые уровни, классы, навыки, а также приклеенная к спине записка с просьбой не терять больше своих людей. А, еще очень жесткий фетиш на все зеленые, но эту хрень я постарался купировать, без прихорашивания от гестии среди арчих очень редко попадаются симпатичные, да и то преимущественно среди полукровок. Кстати, о гестии. Она снова нагнала туману, тестируя свои возросшие возможности, понемногу прокачивая и без того прокачанных зеленокожих, то усиливая отдельный талант или навык, то формируя второй, желательно синергичный с первым. При этом, как и раньше, основное усилие туманная красавица концентрировала на попытках сохранить как можно больше мозгов в черепушках, искажаемых туманом, а также на максимальной их контролируемости, от чего и страдала сила даров. Я же от себя добавлял закрепление воздействия через грезу, рыться в разумах и снах искаженных арчих и гоблинж было не особо приятно, но сравнивать эту рутину с пребыванием в компании подозрительно скромно себя ведущей одержимой, даже любовниц себе пока еще не заводила, хотя парочки поездила по мозгам, все равно бессмысленно. Там совсем другой уровень не особой приятности. Собственно, если бы не моя помощь Гестии по ее направлению, то я бы еще долго отыгрывал Джона Сноу, который ничего не знает. Как-то слово за слово, да и попросил Гестию посмотреть, не протек ли чердак у лучших ее творений, пока она не присутствовала, косяки в работе, чрезмерная даже на фоне измененных похотливость, лень и почти полное забрасывание своих обязанностей в угоду потрохушкам, перебрасывание этих обязанностей на ближнюю свиту или вообще, на первую попавшуюся недоброволицу, что за ней повторяли и ее сподвижницы. Нет, такая практика у зеленокожих всегда была, но одно дело избавиться от надоедливой и тяжелой работы за чей-то счет, а совсем другое избавляться от работы вождя, фактически определяющей статус оного вождя. Распределение охотничьих бригад, награждение и наказание, суд и решение конфликтов, если этим не заниматься, то ты уже и не вождь, а просто очень сильный бугай, которому не прикажешь, который делает, что хочет и всегда имеет долю добычи, но при этом все племя пойдет за вождем, не за бугаем элитой. Гртлашра просто наслаждалась статусом, с каждым днем все меньше заботясь о том, чтобы его поддерживать, лишь окорочивая тех, кто бросает ей вызов. Но без ее контроля группы охотниц не могли определиться с разделом звериных троп, продовольственные запасы каждый считал нужным делить по-своему, конфликты решались как-то никак, ибо каждая сторона шла к отдельной дамочке из авторитетных, раз уж вождь в очередной раз веселиться изволит, а если ее потревожить, то еще и тебя приложит своим даром. Проблема даже не в том, что она забросила свои обязанности, это еще можно было пережить выбором новой вождя, а в том, что она не давала толком работать остальным, считая попытки создать параллельную структуру власти вызовом своему авторитету, правильно, в общем-то, считала. По итогу племя функционировало на редких талантливых кадрах, что брали на себя заботы, которых становилось меньше по разным причинам, чаще всего потому, что им надоедало, а также на имеющихся после зачистки огромных территорий охотничьих угодьях и запасах. Да, племя спокойно существовало и могло продолжать развиваться, только куда медленнее, чем хотелось бы и чем могли бы, используя свои дары, мои зелья и обработанную эссенциализмом экипировку. Угрозы голода не было, не говоря уж о полном вымирании, но все равно чувствовалось провисание во множестве направлений. Короче, градостроительная стратегия – это точно не мое, как посмотрел, так сразу и понял. А потому нужно было либо починить Гртлашру, вернув старую ее версию, хитрую, изворотливую и готовую во имя бледного вождя и туманной девки пахать сутками с перерывом на доминацию над конкурентками, либо подобрать более подходящую кандидатку. Вот с такой проблемой я обратился к Гестии, на что она совершенно спокойно приняла вводную, проверила все-все, а после сказала, что деструктивного и деградирующего влияния со стороны тумана порока не фиксирует. Тогда я перестал мельком просматривать образы прошлого и настоящего племени зеленых сисек, напрягшись уже всерьез, пыря третьим глазом в тайны этого мадридского двора, и захохотал. Нет, сначала я охерел, а потом уже хохотал. Ошибки и косяки, стремительно сдающие позиции умняшки-няшки Гртлашры, были не вредным эффектом искажения, не ее собственной ленью пополам с самодовольством и даже не вражеской атакой соседнего племени. Это была внутренняя интрига, почти что заговор, причем находящийся пусть не в финальной стадии, но уже несколько перешагнув середину. И я бы мог этот заговор заметить, если бы присмотрелся с нужного угла с минимумом внимательности. Но я, зная дары вождя и остальных зеленых девушек, просто не мог предположить, что найдется среди ее конкуренток и недоброжелательниц кто-то, имеющий хоть какие-то шансы на успех. Слишком ультимативный дар достался Гртлашре, против которого, как я думал, нет приема, будто он не дар, а лом. Урок мне будет, серьезный урок. Никогда не сметь недооценивать врага и его хитрость, смекалку, изворотливость и умение импровизировать. Ядро заговорщиц имело в распоряжении некоторые довольно интересные обилки, но они, что по отдельности, что вместе, в подметки не годились дару вождя, которая вождем стала во многом за счет этого дара. Но заговорщицы не сдались, найдя способы использовать свои способности творчески, с нуля и практически не имея какой-либо информации, освоили методику противодействия видящим, к коим стоящая во главе племени Арчиха вполне могла относиться, создали рабочие планы, несмотря на провалы по отдельным моментам, начали его воплощать в жизнь, стадия за стадией, цель за целью, имея все шансы на сокрушительный успех. Да мне хотелось всех чертей пекла поминать, но я не поминал, они тут и услышать могут, мало ли, когда я понял, что хитрые бестии самим себе стирали память, оставляя только внушения и закладки от своих же способностей, которые заставляли их действовать вообще не понимая, что они вред приносят, сама тактика не так уж и вычурна, но от практически не имевших ранее подобного опыта заговорщиц такого не ждешь. Прикогнитивная природа дара Гртлашры могла многое, предсказывать угрозу тоже, даже если источник угрозы не понимает, что он источник, но не настолько эфемерную, заходящую издалека и не являющуюся прямой угрозой, что вреда в том, что любимая и уважаемая вождь чуть расслабится, немного позабавится с ее побежденными игрушками, если вымоченные в особом зелье обвязки будут особенно приятны на ощупь, если в горячую воду истока внутри скалы добавить особую расслабляющую смесь, или, скажем, коль от подобранных к свежеизжаренному мясу трав и кореньев немного вырастет грудь, объем бедер и чуть пухлее станут губы, то это же просто сытная пища, а от нее, бывает, толстеют, нужно только чаще разминать тело, правда же, мятежная группировка медленно, неуклонно и неторопливо превращала своего вождя в посмешище, причем при активном участии самой начальницы, которая едва ли не помогала им в столь нелегком деле, и это они еще сравнительно мягко обходились с ней, потому что закономерно опасались действовать резко, а ведь у них хватало и других интриг, вроде ныне беременной главы малой ватаги, которая больше всего мешала мятежницам и третировала их группировку. Сначала немного решила расслабиться в компании покорных самцов, потом еще и еще, а потом уже пузо растет, сама из вольера с мужиками не вылезаешь, топор и латы неясно куда делись, а говорить предложениями объемом больше двух слов как-то не выходит. Еще у них неплохо получалось сетью намеков и мелких манипуляций стравить отдельных арчих друг с другом или внушить ложную уверенность, чтобы они бросили вызов сдающей позиции, но все еще непобедимой Гртлашре. Нет, я всерьез и не на шутку восхитился, имея самый минимум средств на фоне тех, кого они назначили себе в противники, пользуясь лишь сравнительной анонимностью существования их группировки и полной анонимностью целей всей группировки, дамочки выжимали из имеющегося ресурса 215% возможностей. Они мне нешуточно напомнили меня самого и мою компанию, главное вслух не ляпнуть, пусть ситуация совсем иная, мы ведь тоже боремся против всего мира, имея кроху, если сравнивать с миром, силой уже не такую абсолютную, как хотелось бы, анонимность. Я бы даже умилился, честное слово, если бы мое сравнение не сравнивало нашу героическую команду с шайкой мстительных и похотливых искаженных туманом, гоблинш. Если в цивилизованном обществе вслух произнести словосочетание «заговор гоблинов», то реакция воспоследует примерно такая же, как и на ремарку про честных адвокатов. Хотя нет, заговор гоблинов еще смешнее, еще нелепее, будто мокрое пламя или жареный снег, у этих монстров хватает своеобразных достоинств, несколько компенсирующих недостатки, но мозги к ним не относятся ни в какой мере. Гоблины не создают хитрых планов, да и просто не доживают, в большинстве своем, до тех уровней, на которых эти планы можно придумать. Нет знаний, нет опыта, что приходит с возрастом, а не только системного, нет силы, что даст возможность пережить нехватку знаний. Гоблины живучи, словно тараканы, хитрые и подлые, инстинктивно выбирающие примерно правильные решения, но создать рабочий заговор они даже в мечтах не могут, просто нет в головах их таких мыслей, чтобы начать мечтать. Но, очевидно, воздействия тумана и смены расы с монстра на искаженного хватило, нет, нет, нет, не так, смена расы, быть может, сыграла значимую роль, но куда опаснее оказалось наличие даров, весьма сильных и опасных даров, которые кое-как уравняли гоблинши арчих, пусть даже в специфической плоскости, а имея силу, которой они быстро наловчились пользоваться, В ход пошло то, что дает гоблинам выживать без наличия подобных даров, хитрость, изворотливость, подлость и неплохие способности к импровизации. В сочетании с подросшим интеллектом искаженных, а также необходимостью встраиваться в новый социум, который даровал им невероятные возможности, получилась смесь достаточно гремучая, чтобы более прямолинейные и банально не ждущие от этих мелких недорослей серьезной подлянки арчихи, или, как их зовут гоблинши, урши, оказались в весьма забавной ситуации. При этом сами гоблинши, особенно их предводительница, искренне считали, что выполняют мою волю, потому что племенем должен править лучший, а уж они-то мне покажут, что они реально лучшие, они, а не тупые арчихи-урши, которым место либо в загоне, либо вместо стула для гоблинской попки, либо на коленях у ног тех же гоблинш. Пожалуй, конечная стадия их замысла все-таки чрезмерна, ведь ею назначено полное окорнеплодывание, оживотневание или одубеневание, это их собственные термины, замечу, каждая арчихи и установка диктатуры гоблинш, тогда как бывшим хозяйкам останется роль лишь чуть выше, чем у самцов, то есть выполнять тяжелую физически работу, недоступную для новых хозяек ввиду анатомических причин, и участие в военных походах. Да, конечная цель явный перебор, чрезмерное растрачивание ресурсов, которое я не одобрю, а также просто не нравится мне лично, как неплохо общающемуся с той же Гатлашрой, Мтран и другими зелеными красотками, с какими мне довелось покувыркаться. Гоблинши, хоть и фигуристые бывают, но не всегда в моем вкусе, так что с ними я в постели оказывался заметно реже, за что заговорщицы отдельно сильно терпеть не могут своих начальниц. А вот остальные их планы, как и большая часть промежуточных итогов, меня не то чтобы устраивают, но я не нахожу причины им мешать. Большую часть административки так или иначе скинули на плечи самых мелких, гоблинш. До прихода тумана им доставалась только черная работа, неблагодарная и быстро сводящая в могилу, после тоже, но уже с некоторой заботой о здоровье, и само здоровье подросло вместо со статами, и мне удалось объяснить варварам значение термина «трудовая этика», хотя они явно поняли ее в плане, как правильно использовать раба, чтобы он протянул подольше, а выгоды принес побольше, очень, кстати, похоже на современный рынок труда на земле. Если мятежная фракция сумеет перетянуть власть на себя и не станет жестить с уничтожением разума и личности у 100% арчих племени зеленых сисек, то я просто поздравлю их с успехом, а потом буду отдавать приказы уже новому лидеру. Благо, после искажения срок жизни гоблинж заметно вырос, и к 20 они не умрут от старости. Вот, кстати, еще одна причина того, почему я их в постель практически не тащу, ощущаю себя педобером, а у меня с педоберами с первых дней пребывания на Эллурии какие-то терки возникают. Умом и ясновидением понимаю, что вот эта дамочка чуть выше моего пояса с сиськами непристойно большого, особенно на ее миниатюрном стане, размера, взрослая и биологически, и личностно, и вообще. А в голове картинка образ мистера Харви в обнимку с Роском Надзортян. Куда уж тут о высоком думать. Приколом о заговоре гоблинов поделился с остальной командой, заодно успокоив встревожившуюся гестию, которой не понравилась вероятность обнаружения незадокументированного и неизвестного ей, как владелицы таланта, свойства тумана порока. Так или иначе, улыбнулись все, даже те, которые оценила иронию ситуации. Не отсвечивающая и почти не попадающаяся на глаза дарящая, всерьез занявшаяся финальным этапом врастания в новое тело и маскировки сонма, сначала улыбнулась, этак покровительственно в адрес тех гоблинш, потом задумалась, потом снова задумалась и ушла в свою комнату-пещеру в крайней степени задумчивости. Мне показалось, будто ее ментальный образ выражал тщательно скрываемую смесь эмоций в шаблоне, как же не догадалась раньше, это очевидно, но думать над смыслами этого видения я не решился. Главу гоблинского заговора, хитрую, подленькую и фанатично желающую угодить Мненгару, я вежливо посетил во сне же посетовав на то, что она решила безнадежно испортить моих арчих из-за ее личной к ним неприязни. Удачно сыграв на мировоззрении гоблинши, добился полного раскаяния и обещания никогда больше и все такое, хотя мыслями она в тот миг арчихурш кляла еще сильнее, ведь это из-за них, из-за их ценности для бледного вождя бедная Энгара попала в такое неловкое положение. Пришлось успокаивать и прямым текстом утверждать, что не стану помогать ни одной из сторон войны невидимого фронта. А когда я попробовал вскользь подвести ее к мысли о том, что эти самовлюбленные урши никогда не признают главенство гоблинш, если только гоблинши не станут теневой властью за троном, позволив арчихам наивно считать себя главными, пока они лижут щели своим миниатюрным хозяйкам, на меня смотрели так, словно она математик до глубины души, а я ей доказал на пальцах гипотезу Хаджа и сразу за ней теорему Ингомилса. Не решившись прерывать великие мысли и фантазии будущей великой правительницы, процентов 80 на ее успех я бы поставил, в которых трясущая громадной грудью и с трудом связывающая два слова Гартлашра требовательным приказом сообщает, что сейчас она станет лизать жалкую гоблишу и пусть та знает свое место, после чего начинает, собственно, работать языком по всему телу абсолютно покорной гоблинши, то и дело давая новые и новые приказы настоящего вождя и неоспоримого лидера, короче, дальше я ее сны не досматривал. Вот так, спустя примерно месяц от переезда большая часть рутины была закончена, а большая часть предельно тяжелой работы с зеркалами и прокачка алхимии, за которым будет следовать использование самых ценных реагентов, требовали полного выздоровления, чтобы не сойти с ума от безделья, или, как высказалась Тиа, чтобы от этого безделья не начать искать себе дело где-нибудь еще, было принято волевое решение работать с перстнем и повторным развращением. Идея очевидна, пора использовать этот артефакт чуть активнее, чем раньше, а в качестве целей прекрасно подойдут зеленокожие воительницы подчиненного племени. В планах даже была проверка, с кучей предосторожностей, список которых совместно написали Тиа и Дарящая, того, как на особу с заранее промытыми на верность мозгами повлияет третья фаза развращения. По идее, если подчиненную и вернет в состояние докольцевания, она ведь уже тогда была подчинена, пусть даже грезой, туманом или чем-то еще, но это как-то слишком простым решением кажется, чтобы не ждать подвоха, пока что кольцо прямых, не указанных в описании подвохов не демонстрировало, но ожидать стоит и не такого. Очень уж в характере всего этого мира будет такая хитрая подлянка, ну, или это я после знакомства с пеклом и общения с дарящей подлянки ожидаю. Как бы оно ни было, но проверять придется со всеми предосторожностями, какие только можно придумать, включая готовность мгновенно испарить и уничтожить троекратно усиленную кольцом женщину. Потому что я не хочу проверять, насколько мощна моя защита разума и воли, особенно если не ясен предел того, насколько сильно на обычного человека повлияют внушенные развращением перверсии. Дарящую, напомню, нельзя считать за норму, у нее слишком особые отношения с такими материями. Дарящая же предложила на удивление здравую мысль, отчего пришлось вне очередной раз проверить себя и всю команду на хитрое воздействие с ее стороны. Она, как специалист по созданию культов, предложила найти такую цель, которая добровольно согласится на применение кольца и которая останется верной даже без подчинения и любой промывки мозгов. Не просто сферическая в вакууме останется верной, но и не решит пересмотреть свои взгляды после обретения дарованной силы, которая, в теории, может помочь ей подчинить своего благодетеля и разом избавиться от моральных и физических долгов. Задача, конечно, не рядовая, но с доступом к ясновидению и возможности просеивать многие километры пространства через зеркала, выполнимая даже без лишних затруднений. Главное, предварительно оценить степень влияния перверсий, проверить, не поедет ли от них крыша и все такое. Да, я знаю, что я уже об этом говорил, но повторюсь еще раз, та же Тария 100 раз уже намекала и прямо просила усилить ее девочек, а мне проще проверить эффекты на ком-то, чем на уже ставшей мне другом девушке. Эксперимент номер 1. В качестве добровольца выбрана одна из арчих племени, обладающая откровенно слабыми дарами и оттого быстро скатившаяся на дно социальной лестницы. В прошлом Гарша была одной из двоих в племени женщин, которые имели собственную малую ватагу, командовала группой в 16 зеленых рыл и боялись ее даже мужики. Воительница, высокорослая и сильная даже для орка, заточенная в ближний бой реактивная громила, способная один на один разделать здоровенного порченного варга, таскающая железные латы примитивной ковки, фактически просто налепленные на выделанную ткань и привязанные к основе одежды пластины, будто они пушинка, в прошлом элита, сейчас ей не позавидуешь, да и не завидует никто. Из даров ей достался сразу великий мастер в навыке минета, аналог очищающего приема игры, только посильнее, благодаря чему ни грязь, ни пот, ни вонь на ее теле и одежде не держится, а также, после возвращения Гестии на стойбище, возможность передавать часть своего или забирать часть чужого возбуждения тому, кто смотрит ей в глаза. На фоне той же сплетницы Бгудрон, с которой даже Гртлашра ведет себя сравнительно вежливо, хотя обезопасила себя от ее воздействия кучей закладок в самом начале восхождения на трон вождя. Просто небо и земля. Я напомню, что именно Гарша стала первой жертвой воплощающихся в сознании и памяти жертвы сплетен Бгудрон. Пока мужики не превратились в овощи окончательно, она была самой покорной женой того орка, к какому ее привязала сплетня. Хитрый трюк, пусть и не без своих подводных камней, вроде необходимости дать сплетне настояться, чтобы ее услышало и восприняло побольше народу. Отразить атаку тоже можно, но у чистой воительницы без сколь-либо значимых шаманских талантов поддержки шансов не имелось. После избавления от самцов ей мозги вернули, так как племени нужны были сильные и не выгоревшие мозгами бойцы, а Гарша была хороша, тут спорить никто не решался. Но вне боя или охоты опытная, смертельно опасная арчиха становилась игрушкой быстрее, чем успевала подумать о сопротивлении. Так что когда я чутко почистил разум временно считающий себя спермосвинкой, у меня от фантазии арчих на тему унижения друг друга в целях доминации уже болит лицо от прорастающей на нем феи с пальмы, женщине, которая в очередной раз успела неплохо покушать белковой пищи в мужских бараках, радостно при этом хрюкая, предложив ей возможность обрести силу и способность отомстить обидчицам, она ни про какой риск головой двинуться и слушать не желала. Очень ей не понравилось хрюкать, там отдельная история, связанная с тем, что ее первой добычей был очень матерый сикач, добыв которого она посрамила парочку своих нынешних подружек, чья добыча тогда была намного скромнее и которые не постеснялись ей эту историю припомнить. В общем, приказывать не пришлось, она была готова на что угодно, лишь бы в этом рискованном эксперименте поучаствовать. Почему таком рискованном? Так я не только кольцо применить собирался, но еще и пробовал через зеркало прозреть грядущее за счет недавно полученных перков и сделать так, чтобы дар выпал посильнее. Я бы посчитал это читерством, но, по словам эльфийских экспертов, хрономантию или ясновидение часто использовали в связке с некоторыми артефактами-дарителями. Не всегда срабатывало, а даже если и срабатывало, то не все артефакты имели саму разветвленность вероятностей, если конкретный эффект зависит не от элемента случайности, но от того, на ком применяют дарение, то такие трюки бесполезны. Кольцо, вроде бы, подстраивается под жертву, но исключить случайный элемент тоже нельзя, так что придется рисковать здоровьем на все готовые горши. Есть, знаете ли, разница, получит Тария при повторном развращении аналог своих сисек, синергичный и дополняющий предыдущий дар, или набор мелких модификаций, практически бесполезных на высоких уровнях, вроде того, что уже сейчас есть у подопытной арчихи. Готова, вождь. Она хочет казаться полностью готовой и собранной, но на деле только что не прыгает от радости пополам со злобным предвкушением. Готова. Рядом стоят Тария в качестве зрителя, Тя в качестве зрящей, Дарящая в качестве эксперта, пригрозила страшным, если ей не дадут посмотреть на эффект подчинения, пусть и на ком-то еще, в очередной раз заставив даже не думать рядом с извергом о наличии в перечне эффектов кольца похвалы, Гестия в качестве туманной девки. Целый научный консилиум для оценки последствий применения проноколечка на той, кого уже обработала одна из предыдущих жертв того самого колечка. Концептуально, с этой мыслью я поднял перст, активируя сначала просто подчинение, а следом тратя один из долга, 2 месяца, если точнее, восстанавливаемых зарядов повторного развращения, заставляя так и не упавшую амазонку зеленую вытянуться стрункой и задрожать каждой мышцей от накатившего наслаждения, что переписывает разум заново. Конечно, для чистоты эксперимента лучше бы подошла, простите за каламбур, чистая от любых эффектов человеческая женщина, но тут уже я не пожелал торопить события. Эти человеческие женщины, как и любые другие жертвы перстня, имеют нехорошую тенденцию задерживаться в нашей компании, а у меня и так уже перекос в женскую половину состава. Пусть будет та, кто и без того уже от меня никуда не денется в ближайшее время. Итак, попытка повлиять на силу дарованного эффекта – очень частичный успех. В том смысле, что я четко осознал возможность такого читерского метода, но провернуть его не сумел и едва ли смогу таким способом, каким попробовал сейчас. Из подходящих методов, способных реально обмануть мифическое кольцо и дать несколько вариантов даров на выбор, у меня только слом, а его я использовать смогу и рискну только в полной силе и даже тогда подумаю дважды, пусть и в небоевой обстановке придется таким риском заниматься. В остальном, чистый успех, что для меня, что для Горши, которую я тут же укрыл кражей тени, защищая ее, и ту же Тарию, которая могла бы поддаться на новый трюк мускулистый, примерно сравнимый с игрой, только ростом поменьше, потому, быть может, я ее и выбрал для эксперимента, подчиненный. Что характерно, подчинение ее задело в рамках уже имеющейся промывки мозгов, зацементировав отношение к бледному вождю и еще сильнее привязывая ее лично ко мне, не стирая верность к Гести, но теперь туманной девке она подчиняется только потому, что Гестия подчиняется мне. Первое применение кольца подняло на 30 пунктов уже раскрытый и неплохо прокачанный навык занятия любовью, без одного пункта доведя его до легенды, а также дав дарованный талант о семи делениях. Мускулистая власть позволяла влиять на разум, внушая покорность и послушность, а также отдавать приказы, которые очень сложно не выполнить, особенно в столь покорном состоянии. Но только тем, чей показатель силы и внешние атрибуты физической мощи слабее, чем у Горши. Мне, пусть я и тот еще дрыщ на фоне этой машины. Кстати, хоть Гестия и поправила ей внешность, но кольцо еще немного смягчило черты, сделав неестественно и нелюдски красивую арчиху и вовсе желанной да прекрасной. Этот талант не опасен за счет моих показателей силы. Эффект идет минимальный, и я бы его не заметил, если бы не стал искать намеренно. У игры залипательное тело и то сильнее, кажется, став давить сильнее с ростом уровней. А вот обидчица Горши, которая силу прокачивала основным статом, будет не так уж и легко. Особенно если здоровенная дылда прижмет жертву к громадным сиськам, нависнет над ней, а то и вовсе приподнимет на руках. Но игру жертве экспериментов лучше обходить стороной. Эффект таланта имеет и обратную сторону, заставляя инстинктивно желать подчиниться тем, чей показатель силы и ее физические проявления в виде мускул выше, чем у владелицы таланта. И если я, опять-таки, постоянно в маскировке, как и вся наша компания, могущая превзойти арчиху в этой характеристике за счет высоких уровней и кучи титулов, то игра не скрывается. Думаю, рядом с игрой арчиха мгновенно станет кроткой и шелковой, так что у зеленой дуры будет личная игрушка, если она отвлечется от вновь загипнотизировавших ее веселым танцем гоблинш, что заставили игру считать себя постоянно оргазмирующим каменным столбом, вокруг которого гоблинши и водили хоровод. Второе применение кольца дало два дара. Один сильный, на уровне концентратора подчинения Тари, с тем же количеством делений в 9 штук. Истощение подчинителя частично являлось аналогом титула игры, позволяя постепенно сбрасывать наваждение, внушение, закладки и триггеры, но это больше побочный эффект. Основа дара в том, что он формирует своеобразную связь между подчинившим Горшу индивидом и самой жертвой. И с каждым успешным подчинением эффект все усиливается, пока госпожа и рабыня не поменяются местами. При этом истощенная подчинительница, особенно на последних стадиях, физически не может даже предположить, что на нее воздействует вот эта вот послушная рабыня. А рабыне достаточно предположить, что госпожа хочет отлизать мне, а потом вон тем моим подружкам, чтобы эта идея проросла в голове госпожи, а потом ту нельзя было переубедить, будто это не она сама так придумала, чему у госпожи найдется тысяча рациональных, с ее точки зрения, причин. Вторым и последним талантом, что даровало кольцо со второго применения, оказалось притяжение соблазнителей о шести делениях, вызывая кажущееся очень естественным желание подчинить и поиметь вот эту самую арчиху у тех, кто имеет нужный класс, таланты или навыки. А даже если не имеет, то хотя бы подпоить завалявшимся любовным зельем, сонным порошком или даже просто алкоголем и трахнуть полубессознательное тело. Первым делом я сбряцал примитивный амулет на основе контрактной тени, искалеченной до полной безвредности созиданием, а также эффекта кражи. Судя по добровольно и по первому требованию скинутому описанию, этот талант можно выключать, но это удержание его неактивным требует концентрации, а не наоборот. А сама Горша пока не освоилась с подарком, так что пусть тренируется позже. Я не подведу, вождь. Я им всем ползать заставлю. Покажу им свинку. Выслушивать очередные благодарности, перемежаемые с мечтами о мести и фантазиями на тему физического, морального и расового превосходства, желания нет, потому что я слежу за самым главным, за эффектом перверсии. Судя по всему, она еще сама не осознала, что именно в ней изменилось, а вот пользующийся карманным зеркальцем я уже успел понять. Что же, Как минимум она будет так или иначе посещать свой свинарник, который барак с безмозглыми мужиками. Ее фетиш-перверсия весьма привязан к наличию мужских половых органов, а у меня мало времени, чтобы еще и на новую подчиненную тратить. Хотя, попробовать, конечно, можно будет, в отличие от игры, она хоть и та еще груда мышц и сисек, но хотя бы чуть умнее. Ее единственное, хотя неясно является ли это константа или число может меняться, перверсия проста, хоть и с выдумкой, навязчивое желание заставить мужчину кончить без использования трех основных отверстий. Руками, ногами, между груди, между бедер или ягодиц, просто водить членом по лицу или телу, да хоть волосами, заставить покрыть себя семенем, не использовав для этого упомянутые три отверстия. Интересно, как она планирует себе объяснить новую страсть, воспримет ее своей или посчитает чьей-то шуткой. Она же явно не планировала возвращаться в бараки, стремясь поскорее расправиться с конкурентками-обидчицами и вернуть себе статус навсегда, а не только в бою. Кстати, применять истощение она не намерена, так как превосходит всех своих соперниц силой и потому на них сработает новая власть. Увы, уже когда мы распрощались, а сама воительница пошла прямо на невольно теряющую любую уверенность подружку, которая, будучи ловкачкой со вторичной заточкой характеристик на восприятие, уже ощущала давление власти, отчего дрожали коленки и пересыхало горло, я вспомнил одну важную деталь, о которой честно забыл. «Привет, Арбла!» Громадная арчиха властно прижимает к себе более хрупкую товарку под заинтересованными взглядами немногочисленной публики, у которых сейчас и здесь нету дел. «Теперь ты моя!» «Что-то говорить!» В ответ Арбла только едва слышно пропищала, причем на куда более правильном всеобщем, почти кончая в тот миг, когда поддетая под ее ягодицы сильная рука приподнимает ловкачку-пластунку на ручке. «Б, будешь моей свинкой!» И тут же расслабилась, когда громада нависающей над ней горши расслабила руки, давая пластунке стать на землю, невольно делая пару шагов назад и падая на четыре конечности. «Хрю!» С некоторым удивлением, возбуждением и радостной обидой спрашивает горша, что сперма-свинка говорит, обретая уверенность в своих силах и сбрасывая остатки в раз пропавшей и больше неподдерживаемой власти на лице Арблы расцветает очень неприятная ухмылка. Что она говорит? Хрю-ю-ю-ю. Полный счастья визг перерывает даже хохот свидетелей и самой ловкачки, использовавшей один из своих триггеров, прекрасно работающий в сочетании с талантом к внушению определенных животных шаблонов. Жаль, что Арбла выбрала для своей жертвы в шаблон именно дикую свинью, а не котенка какой-то хищной кошки, потому что мяукающая горша выглядела бы даже более сюрреалистично. А еще мне чуточку стыдно за то, что я только вернул своей подчиненной ясность мысли, а не убрал все закладки. Нет, она, конечно, очень спешила пойти рассчитаться, особенно после того, как я дал ей понять, что буду занят и не могу не разложить ее на своем ложе, не даже перегнуть прямо тут. Только дослушала мои указания по поводу блокирующего эффект притяжения и была такова. Не то чтобы она отказалась побыть в моей компании хоть немного, но я сам дал ей понять, что разговор окончен, вынудив разочарованно перейти к пункту номер 2 в списке заветных желаний. При этом я был так сосредоточен на изучении результатов эксперимента, что просто забыл даже подумать о триггерах. Нехорошо получилось, да. В качестве извинения быстренько наложил внушение запрет, не дающий даже подумать о том, что у нее в статусе висит талант истощения. Пусть будет сюрприз любительницы свинок и прочей животной темы. Окажу, так сказать, протекцию своей прямой подчиненной, пусть и в малости, а спустя пару недель она уже сама разберется с новыми рабынями. Мда, прокомментировала ситуацию, которую прекрасно получилось разглядеть в наведенное на горшу зеркало, Тария. Не знаю, сочувствую я ей или завидую, как тебе такое, Тиалрианрилия? Я бы выбрала кошку или лисицу, ответила вопрошаемая, заставив меня уронить зеркало, успев подхватить его у самой земли. В сочетании с внешностью подопытной получился бы очень забавный контраст. По-моему, шокировала даже катающуюся сыром в масле дарящую, в таких-то условиях ей словно на курорте или на работе, отчего она с новым интересом взглянула на Гестию, которая, хоть и замотана в маскировку, но я-то без труда уловил намеренно открытые мне лихорадочные образы, сосредоточенные на цели как убедить всех вокруг, что это не моих рук дело, потому что это действительно не я. Ты меня, чё, подколола? До Тарии дошло не сразу, хотя я самодовольство тебя, у которой откровенный шок танцовщицы вызывал легкую внутреннюю улыбку, мол, я тоже могу пошутить, разглядел только через ясновидение, да, и почти без паузы. Неплохо получилось, верно, все мы становимся жертвами ожидания и контрастов, если правильно обрисовать их узор и привнести диссонанс точно в нужный момент, не так ли? Теперь понеслись дальше, сегодня еще много задач запланировано, главное не засмеяться, главное не засмеяться, у нее валериум, нельзя смеяться, у нее подушка, что куда страшнее, я, конечно же, засмеялся, подушка, конечно же, лопнула. Продолжили разбор собранных образов и предположений по нивелированию перверсии Горшимы уже в другой комнате, где перья не летали, а я все никак не мог понять, откуда эта странная ненависть к подушкам и почему, если я приколюсь над кем-то, меня ими бьют, и, куда важнее, почему меня бьют даже тогда, когда подкалывал жертву совсем не я, справедливости нет.